как и любой сумасшедший, думается, верит, что он и есть Наполеон или там Цезарь. Поэтому Сварог решил с окончательными выводами не торопиться, принять игру такой, какой ему ее преподносят, а дальше будем смотреть по обстоятельствам. Кстати, о магии. В отличие от тихой магии ларов, неизбежным побочным продуктом, который является лишь холод да снег, как следствие эндотермической реакции, магия, которой пользовалась щепка, была довольно шумной и чересчур эффектной, чуть не ярмарочной. С каждым, когда напарница создавала стол, каждый ее пас сопровождался хлопком, будто где-то за стеной падала с полки книга. По каменной кладке пробегали едва заметные голубые всполохи, а в воздухе пахло озоном. Даже создание вина вызвало легкое возмущение в атмосфере, словно сквозняк промчался по ногам. Когда все было готово, возникла махонькая заминка, от Сварога не укрывшейся. Господин, пришедший по стежке и представленный щепкой как верхсоветник Марк Кифай, в сомнении показал взглядом щепки на медведя, мол, вы уверены в этом человеке? Щепка успокаивающе кивнула. Не берите в голову, советник. Гость пожал плечами. Но если вы за него ручаетесь... подумал Сварог. Ну-с, кажется, все готово, и мы можем начинать. Возвестил гость и сделал изящный жест рукой, приглашая участников занимать места. «Я искренне надеюсь, что это совещание станет историческим и войдет в учебники под названием, ну, допустим, «Совет под облаками» или «Совет на сиреневой гряде». Его потом примутся воспроизводить в романах, в синематографических картинах и в песенных балладах». И, похоже, он верил в то, что говорил. По некоторым его и щепки репликам, а еще больше по многозначительным паузам, Сварог, как мозаику из кусочков, составил для себя картину происходящего. А когда расселись, исчезли последние недомолвки. Верхсоветник императора сам охотно и подробно изложил свой план. План дворцового переворота и воспоследующего изменения государственного строя. Сварог занял место во главе стола, напротив него села девушка по имени Визари, госпожа Визари, поправил он себя. Справа сел Марк Кифай, даже на лавке, умудряющийся держать спину прямой, как аршин. Слева сел босой медведь и сразу сгорбился, чуть не касаясь носом столешницы. По всему было видно, что он чувствует себя неуютно и хотел бы стать как можно незаметней. Верхсоветник Марк Кифай и близко магом не являлся. Более того, он и не собирался осваивать колдовское искусство. Справедливо полагая, что лучше уж совершенствоваться в том, к чему более всего приспособлен от рождения, а более всего он был приспособлен к политике, которая есть борьба за власть посредством интриг и абсолютно других любых методов, коими можно добиться желанной цели. Сварог его прямо, без обиняков и кивоков, спросил, «А зачем же вы, сударь мой, ввязались в столь опасные предприятия, как заговор против существующей власти?» На что получил прямой исчерпывающий ответ. «Позиция первая. Он, Марк Кифай, уже достиг в этой жизни всего. Верхсоветник, то есть член императорского совета, в который входит всего 10 человек. Он владелец поместья в 20 квадратных ободов, а это наибольший надел, какой может получить потомственный дворянин короны. Жена, когда-то первая красавица метрополии, сейчас просто красавица, 4 детей, двое уже взрослых, двое уже обзавелись собственными семьями. Одна жизнь прожита удачно, если возможность прожить вторую жизнь. за срок, отведенный создателем и природой, и ограниченный рождением и смертью. Такая возможность есть. Позиция вторая. Он, Марк Кефай, понимает, что уткнулся в потолок, что дальше двигаться некуда, остается лишь наслаждаться своим положением и сопутствующими ему благами. Наверху только император. Эта скала представляется незыблемой, но так уж она незыблема, если подумать. Позиция третья. Честолюбие. Что делать, если честолюбие не дает покоя? Если ты осознаешь в себе стремление войти в историю, стать человеком, о котором будут помнить на Гаранде и через несколько поколений, чьи портреты будут висеть в школах, о ком в университетах станут читать лекции, а такой человек, как он, Марк Кефай, достоин того, чтобы остаться в истории навсегда. Позиция четвертая. Архиважнейшая. Он, Марк Кефай, никогда бы не ввязался в предприятие, хоть в одной букве, грозящей провалом. Раз Марк Кефай ввязался, значит, видит шанс победить. Для чего и создал союз с небезызвестным Визари, прошу прощения, небезызвестной. Для чего и отправился сегодня по стежке. Встретиться с еще одним участником альянса, с господином Сварогом, без которого, по утверждениям Визари, замысел невыполним. — А это ваша стёжка, — аккуратненько задал Сварог вопрос, который занимал его более всех свержений существующего строя. — Как мне объяснили, для того, чтобы её поддерживать, нужен маг, к тому же ещё и сильный.